Эпилог. Алисия еще не знала, кто приближается, но в душе вдруг воцарилось такое спокойствие, что захотелось закрыть глаза и замереть, ни о чем не думая. Все закончилось. Я дома. Я в безопасности. Леди Вирус мел черный смерч. Он пах хранителем. Лиса! Выдохнул родной голос. Ее лицо покрывали горячие поцелуи, сильные пальцы зарывались в волосы, а она тянулась навстречу, смеясь и плача одновременно. «Ярит, милый, я нашлась и больше никогда не покину тебя, даже на минутку. Теперь мы вместе до самой смерти, Лиса». Он укутал ее в плащ и посадил на лошадь перед собой. Северный князь вдыхал аромат волос любимой, тесно прижимая к себе, чувствуя под ладонью стук сердца, и его изболевшаяся душа, наконец, успокаивалась. Как же долго Лиса выбиралась из селков времени! Как же он измучился, дожидаясь ее, боясь подумать о самом страшном, что больше никогда не увидит! Не сейчас, но позже хранитель откроет Алисе, что она отсутствовала 4 года. 4 долгих года. Что уж говорить о ее жизни где-то там, где время не подвластно ни прошлому, ни будущему, если с тех пор, как лорды уничтожили ключи, прошло целых 2 месяца. Вот когда отчаяние захлестнуло с головой. И ведь не пробраться за врата, не посмотреть, жива Алисия или нет. Сразу после развеивания ключей в прах врата закрылись и больше не пускали в лабиринты ни самого хранителя, ни кого бы то ни было. В неверии он взламывал те комнаты, за которыми клубился туман, но лишь поранился о щепу, вылетевшую из-под топора. «Яр, у тебя кровь!» — помогающий взять крепость. Фрост был потрясен. Хранитель скупо улыбнулся, глядя, как окрашивается рукав его рубахи. «Я потерял смерть. Меня больше никогда не признает жизнь. Вот и для врат я сделался чужаком. Судя по всему, я теперь смертен, дружище». Скрытые комнаты так и не привели к вратам, лишь позволили туману освоить новые территории. «Права оказалась кухарка. Скоро врата вовсе выгонят нас из замка». Винт ворчал, крепко запирая двери и конопатя щель очередной комнаты. Хоть так северные лорды пытались остановить разрастание прошлого. «Ну почему ж леди Виру не идет? Ключи разбиты, а ее все нет», — стенала на кухне Жулита, подкладывая хранителю кусочек послаще. «На вас взглянуть страшно, исхудали, почернели». «Это любовь», — многозначительно отвечал лорд Фрост, поливая стоящий на подоконнике горшок с ростком винограда. Того самого, что погиб в страшные морозы, но благодаря хранителю, не забывшему о страстном желании Мажанны, принесенному из лабиринта. «А правду говорят, что князь теперь простой человек и может умереть в любой момент?» — допытывалась Жулита в другой раз, провожая взглядом хранителя, спешащего к дому проклятой ведьмы. Хоть и оставил он там стражников, что предупредят о появлении леди Виру, сам околачивался у заброшенного строения часами, до боли в глазах, всматриваясь в горизонт. Знать бы еще, в какую сторону смотреть. Ну, не в любой, а сколько будет богами отмерено. Магия-то в Свеериде осталась, значит, поживет еще 100-200 лет, если ненароком не прибьет кто. «А вы с лордом Виндом, вы не растеряли свое бессмертие?» Вместо ответа Фрост полоснул себя ножом по пальцу. Ранка тут же затянулась. «А мы, выходит, покуролесим еще. Видать, боги имеют на нас планы». О планах богов первым узнал лорд Винт. К тому времени Алисия Виру уже полгода как нашлась. Он проснулся утром, привычно взял в руки гребень, чтобы расчесать свои чудесные волосы, и замер, глядя на отражение в зеркале. Ни седины, ни морщин. На него смотрел юноша, прекрасный как лицом, так и телом. Насчет тела Винт выяснил доподлинно, сняв длинную до пят сорочку, в которой облачался по-стариковски, намертво запомнив те времена, когда на ночь на голову надевали еще и колпак. Кое-как напялив свою одежду, все вещи оказались тесны в плечах и широки в поясе. Он поспешил к Свеериду, по пути вытащив из постели Фроста, ошарашенного произошедшими с другом переменами. Сам Рыжебородый ничуть не изменился. Как омолодился за счет любви к леди Можанне, так и ходил, потряхивая роскошными кудрями. «Что случилось?» Князь сначала не понял, почему его разбудили в такую рань, но, увидев выступившего вперед Винда, осекся. «Вот и я хотел бы узнать, что с ним такое случилось?» Фрост сложил руки на груди. «Яр, кто там?» Кутаясь в покрывало, к мужчинам вышла Алисия. Увидев красивого незнакомца, застеснялась, скрылась за спиной мужа. «Ой, простите!» «Лиса, это Винд!» Свеерид притянул к себе жену, обнял, поцеловал макушку. Она от неловкости за откровенные ласки при чужих раскраснелась. «Лорд Винд, что с вами произошло? Вы влюбились?» Тот совсем неблагородно почесал затылок. «Если б я молодел каждый раз, как влюбляюсь, никогда б не знал, что такое седина. Здесь что-то другое, какое-то знамение». «Весть богов! Никак иначе. Только вот о чем они нам сигналят, пока не понять». Фрост пожевал в задумчивости губы. «А может, теперь ты хранитель врат?» Винт сделал большие глаза. Ярко-голубые они красили и без того притягательную внешность. Кто бы мог подумать, что седовласый старик превратится в такого обаятельного юношу, думала Лиса, переодеваясь в своих покоях. Неразлучная троица собиралась пойти к вратам и на практике испытать, подчиняться те лорду Винду или нет. А потому Алисия не мешкала. Свеерид, хоть и не показывал виду, но переживал за судьбу лабиринтов. Врата выглядели ужасающе. Грязно-серая стена пелены поднялась дыбом и, казалось, теперь доставала до неба. Щупальца тумана оплели деревья, по каменной кладке протянулись к шпилю башни, пытаясь переползти на другую сторону замка, чтобы и там захватить свободные комнаты. Навесной балкон вовсе пропал, словно его слезали языком. Даже воздух казался тяжелым. Лиса поискала глазами зеркальный зал, ощущая внутреннее напряжение от того, что находится совсем недалеко от места, где ведьма приготовила ей ловушку. Но присутствие мужа успокаивало. Он не даст сгинуть. Найдет, даже если придется навестить Чумазова. «Что ты чувствуешь?» Между тем поинтересовался Свеерид у друга. Князь с сожалением отметил, что не ощущает характерного холодка в животе, который больше походил на предвкушение чуда, коим, безусловно, являлись лабиринты. «Страх», — коротко ответил Винт. «Врата настроены враждебно». «И я это чувствую», — подхватил Фрост, с беспокойством вглядываясь в клубящийся туман. «И я». Хранитель потер ладонью грудь. Щемило. «А у меня бабочки в животе». Лису необъяснимо притягивала туманная мгла. «И вовсе врата не враждебны. Они зовут, чтобы защитить». Трое друзей уставились на довольную Алисию с непониманием. «Что вы так смотрите?» Она обернулась на мужчин, не замечая щупальца тумана, стремительно ползущие вверх по ее телу. Князь кинулся, чтобы схватить Лису за руку, но врата оказались быстрее. Мгновение, и супруга бывшего хранителя пропала в серой пелене. Они знали, что бороться с вратами не имеет смысла, здесь не поможет ни лом, ни кувалда. Однако друзья в едином порыве бросились за княгиней и с той же силой были отшвырнуты назад. «Бездна, как это понимать?» — воскликнул Фрост, садясь и потирая ушибленное плечо. «Теперь она хранитель», — выдвинул свою догадку Винт. Он даже не предпринял попытки подняться, так и лежал на земле, раскинув руки. Свеерид, с ненавистью глядя на врата, зло сплюнул. «Похоже, я обрел соперника». Им ничего не оставалось делать, как ждать. Вскоре, прослышав о том, что врата забрали княгиню Закряжскую, в парке начали собираться стражники, свободные от несения службы. старые слуги и прочий люд, переживающие за исход дела. Пришел лекарь с сыновьями, прибывшими на каникулы, прибежала сердобольная Жулита и, устав стенать, принялась потчевать болеющих за Алисию узварами и пирогами. Несмотря на поваливший снег, люди не расходились. Они разожгли костер, расселись полукругом, и если и переговаривались, то тихо, боясь потревожить застывшего каменным изваянием хранителя. Одни боги ведали, какие мысли роились в его голове. Княгиня появилась через сутки. Она показалась внезапно, буквально выплыла из тумана, который поменял цвет на нежно-голубой. Свереп подлетел к ней, крутанул перед собой, убеждаясь, что жена цела и невредима, и лишь потом крепко обнял. «Все хорошо, милый, все хорошо», — шепнула она ему на ухо, не замечая, что вокруг них тесной толпой собрались люди. «Врата ко мне были добры, показали лабиринт рода Виру. Я нашла свою стену, а там такое, такое». «Они сделали тебя хранительницей?» «Нет». Лиса ласково погладила обросшую щетиной щеку мужа. «Я ни за что не согласилась бы стать бессмертной. Жизнь без тебя мне не нужна». «А что же тогда?» Он смотрел с тревогой, и лиса через шубу чувствовала, как дрожат его пальцы. Она не стала мучить, откладывать разговор на потом. Алисия боялась, что причинит мужу боль, если промедлит хоть минуту. «Я увидела ребенка. Нашего сына, Ярит. Он будет хранителем». «Когда?» — выдохнул князь. Княгиня пожала плечами. «Наверное, когда подрастет». «Нет, когда у нас будет ребенок?» «Он уже здесь. Ему 2 месяца». Лиса погладила свой живот. «А я даже не догадывалась». Свирит облегченно выдохнул, подхватил жену на руки и закружился под одну ему слышимую мелодию. В парке грянуло такое громкое «ура», что дрогнули врата. То ли всеобщее ликование тому виной, то ли сам факт скорого появления на свет нового хранителя, но врата заметно отползли. Вскоре освободились занятые белесой пеленой комнаты. И к вратам стало невозможно попасть через пар. Они за одну ночь перемахнули за крепостную стену. К моменту родов до них уже добирались на повозках чуть ли не полдня. А в самый ответственный момент, когда княжескую опочивальню огласил вопль новорожденного, прискакал запыхавшийся воин. «Врата полностью очистились от тумана!» — закричал он, перетягивая внимание взволнованных лордов на себя. Они такие красивые, из чистого золота. Нашлись и ключи. Все 5. Они лежали в люльке младенца. Ключ с головкой вороной короной, с мордой волчицы и фигуркой совы. Лиса погладила тот, что выглядел самым простым. Кто знает, какую тайну хранит этот ключ. Может быть, нашему сыну повезет, и он тоже найдет любовь всей своей жизни. Через год хрустальный замок принимал гостей на чествование княжича, важного седающего на коленях счастливого отца. Стоило ударить храмовому колоколу, как над головами собравшихся забила крыльями сова. Следом за ней притрусила волчица. Обе вошли в тень младенца, которого князь высоко поднял над собой. «Слава новому хранителю!» Приехавшие по приглашению лисы подруги нашли время пошептаться. Пока она кормила грудью нового хранителя, они составили ей компанию. «Жаль, что у вас с Фростом не получилось», — княгиня погладила Мажанну по руке. «Жили бы мы все вместе в хрустальном замке. Он тебя чем-то обидел, да?» «Нет», — Мажа густо покраснела. «Лорд Фрост хороший человек. Благодаря ему и твоему мужу у папы вновь растет тот сорт винограда, вино которого так нравится королю. Еще 2 лет, и мы начнем поставлять его ко двору». «Ты не виляй». Ив, как всегда, была прямолинейна. «Говори, что у вас стряслось? Ведь он сватался к тебе». «Сватался, но я ему отказала». Мажанна с тоской посмотрела в окно. «Любовь любовью, но я хочу детей, а лорд Фрост мне их дать не может. Говорит, что его и лорда Винда предназначение — служба хранителю. Теперь они учителя и наставники твоего сына. А я своего хочу. Прости, Лиса. Я понимаю. Я лучше за кузена нашего соседа пойду. У него тоже виноградники. Будем заниматься привычным делом. Юг опять-таки. На севере мне все время зябко. Она повела полными плечами. Эх ты! Могла стать женой полубога, а выбрала винодела. Ивонна скривила красивое лицо. Нет в тебе ни капли честолюбия. Зато у тебя через край. Мажа сощурила глаза. Расскажи, расскажи, Лисе, о своем женихе. «Ты выходишь замуж до принца», — просияла Алисия. «Добился-таки уволень своего». «Выхожу», — с вызовом ответила Ив. Ее аккуратный носик задрался так высоко. «Но не за увольня, за его отца». «За короля?» Лиса слышала, что тот овдовел год назад, но никак не думала, что он выберет в жены ее подругу. Нет, Ивонна, конечно, достойная партия. Ее отец — первый советник, она сама ума палата. Но да, девочки, перед вами будущая королева. Но ведь там нет любви. Лиса поняла все по холодному взгляду Ив. Она только мешает. Вот к чему привела ваша любовь. Свирец, спасая тебя, потерял бессмертие. Ты, рожая сына, утратила магию шаманов рода Башлы и теперь не сможешь возвращаться в этот мир. «Зачем мне мир без любимого?» Алисия покрутила на пальце кольцо, подаренное на помолвку князем. Оно так и осталось самым дорогим для ее сердца. Дороже того, что Свейрит надел на свадьбе. Пусть скромной, но такой желанной для обоих. После стольких лет разлуки они друг без друга не могли прожить и дня. «И мне не нужен мир без любимой!» Северный лорд, неслышно подошедший сзади, обнял Лису за плечи. «Пойдем, милая, приехал твой брат с семьей. Юлик и близнецов привез». «Да», — кивнул Свейрит. Хотя Лиса знала, что два ее старших брата женаты и живут за 3-9 морей, все еще верила, что однажды они объявятся, чтобы выполнить обещанное — восстановить замок Виру. Но, видимо, заморские земли оказались более привлекательны, чем угрюмый и полуразрушенный дворец одного из самых неудачливых королей — Гордона Виру. «Слава княгине, матери нового хранителя! Слава северным лордам! Слава, слава, слава!»